Варфоломеева Виктория. Рассказы. Читает Татьяна Зверева. Ночью. Рыжая луна светила над ночным городом, и фонари с таким же оттенком горели вдоль дороги, как будто кто-то невидимый проводил свой сакральный обряд. Из-за пейзажа, раскрывшегося перед моими глазами, словно я, цветочник, и первый раз вижу невиданный ранее цветок, мне казалось, что я в каком-то волшебном городе, что-то наподобие побережья Майами. Даже грязная Волга в ночи приобретала привлекательные черты южной красотки. Город был окутан доброй вуалью мистики, и каждый, кто смотрел на луну в эту ночь, видел что-то свое. На качелях. Качели – средство для веселья, разрядки, ощущения полета. А еще это возврат в детство, мягкое убаюкивание твоей мамой, легкий ветерок по телу, светящееся солнышко, улыбка на лице. Справа от меня парень, который не катается, сидит. В ушах музыка, задумался. Слева рабочая гражданка Таджикистана, которая присела отдохнуть на 5 минут, поделала упражнение и задремала в тени. За ней девушка, отчаянная, наяривающая воздушное пространство. Все выше и выше. Она сейчас не здесь, не на фонтанной площади. Она в плеере и в своей жизненной ситуации. Отчаянно старается выбить что-то из своей головы. И я, тихонько покачивающаяся, замедлившаяся в пространстве, наблюдающая, наслаждающаяся тишиной еще не проснувшегося центра города. Я здесь. Я сейчас. Момент в день закружит меня в своей кутерьме. Дела, встречи, события. А сейчас я парю, словно птица, вдыхая аромат родного города. Снег. А вы когда-нибудь ехали поздно вечером на автомобиле и наблюдали за движением надвигающихся на лобовое стекло больших пушистых снежинок? Как они красиво потоком влетают в стекло, создавая эффект 3D. А если сфокусировать внимание на их потоке, то получается, как будто ты не на Земле, а в каком-то другом пространстве, в параллельной вселенной, летишь среди космических частиц куда-то. Ты не знаешь времени, ты в темноте, здесь и сейчас. Ты весь во внимании. Ты наблюдаешь полет снежинок. Какие они красивые, воздушные, легкие, как перья ангелов. Это очень романтично и волшебно. Магическое состояние, медитативное. Твой ум расслаблен, твои мысли далеки от обыденности. Ты в покое жизни. Только здесь, только сейчас. И это длится бесконечно. Тишина. Легкий шум колес от сцепления со снежной дорогой и его слова. Я заказал этот снег специально для тебя. Путешествие. Путешествие – своеобразный диалог с самим собой, с миром, с Богом. Когда мы путешествуем, мы узнаем себя, свои возможности, свои желания. Нам хочется увидеть то, что мы еще не видели, или вернуться туда, где мы еще физически не были, но наша душа уже побывала там. О великом. Мне думается, что каждый человек иногда приобщается к вечным истинам. Когда, например, он читает книгу, то чувствует себя частью того мира великих писателей, которые передавали свои мысли как древнюю мудрость на протяжении веков. И эти ощущения соединяют его с той благостью, которая дается так редко посреди суетных будней. Эти мгновения прекрасны, как первый в жизни раз увиденный закат на берегу океана – и первый рассвет на полях, который отражается в маленьких капельках росы, переливаясь божественным сиянием. вкус момента. Моменты счастья, они такие эфемерные. Секунду назад ты поймала поток вдохновения, и вот ты в нем, в этом моменте, живешь им, наслаждаешься. Ты не чувствуешь времени, оно растворилось в твоем потоке. Для тебя есть только сейчас, только это мгновение. Ты его проживаешь, купаешься в нем, оно обволакивает тебя со всех сторон. Ты чувствуешь себя в ласке, заботе, любви, в безопасности. Тебе хорошо, очень хорошо, ты счастлива. Это мгновение фиксируется в твоей жизни, как голубой флаг чистых пляжей мира. Это произошло. Ждем следующую волну. А самое приятное ощущение с легкой ностальгической ноткой. Ты в этом счастье. Ты осознаешь его, чувствуешь, но одновременно понимаешь, что вот оно тебе дано только сейчас. И ты растягиваешь этот момент. Это как первый раз пробовать очень вкусную сладость. Ты смакуешь удовольствие, стараешься подключить все свои рецепторы, каждой частичкой своего естества прочувствовать это, пропустить через себя этот поток счастья, наполниться им, насладиться, вдохнуть, задержать и отпустить, медленно-медленно вдыхая на грани экстаза. Легкая горчинка так сладка. Это как приготовление кофе. Секрет в том, что надо добавить крупицу соли, чтобы вкус был полным, гармоничным, насыщенным. Так и есть. Ты проживаешь счастье с частичкой грусти. И от этого его вкус становится еще слаще, еще восхитительней. Путешествие внутрь себя, есть такие моменты, когда хочется замолчать и погрузиться на глубину, услышать тишину, а в ней биение своего сердца. О чем думает ветер? День весеннего ветра – хороший праздник, подумал ветер, заглядывая во дворы домов, где уже вовсю играла детвора под солнечными лучами. Это же так необычно, как любит современный народ. Ему только и подавай свежие идеи, вздохнул ветер, колыхая кроны деревьев. Представляю, как теплым весенним днем взрослые дети собираются на открытом пространстве, запускают воздушных змей в небо, где начинаются мои личные владения. Я раздуваю этих крылатых друзей, резвясь с ними в одном потоке, ребятишки хохочут, родители улыбаются, а я счастлив. Это мой личный день, это мой праздник. Ветер от радостных мыслей закружил хоровод, поднимая с асфальта рекламные листовки. Размышление. Яркий серп, словно длинный коготь тигра январского новолуния, неожиданно появился на небе, за ним зажглась первая звезда. На берегу темного озера, по соседству с дремучим лесом, светились праздничные огни загородного отеля. День незаметно ушел в ночную тишину. В этой тишине гуляли мысли одного человека. Люди выбирают сами себе ценности. И иногда так случается, ты перестаешь быть чьей-то близкой душой. Вас разделяют расстояния, внутренние конфликты, все в этом мире заканчивается или переходит на новый виток. Никому еще не удавалось понять это сразу, только спустя время. И все это к лучшему. Но в самом начале чувствуешь обиду. Одна маленькая мелочь меняет очень многое. Дьявол кроется в деталях. А раньше ты смотрел на все эти отношения сквозь розовые очки и верил в лучший мир. Ха! Наивность. За что она даруется? За какие такие заслуги, а может грехи? Наивный человек счастлив и несчастен одновременно. Он проклят и в то же время благословлен. К одиночеству привыкаешь быстро. Одиночество – лучший друг, оно никогда не подведет. Это ты его подводишь, когда уходишь от него к людям. А оно ждет, как преданный пес, и никогда не жалуется на твое отсутствие. Ну ничего, вы еще с ним наверстаете упущенное время. Книги – тоже хорошие друзья. С ними может быть и весело, и грустно. Обо всем можно поговорить и душу излить. А люди… У людей порода такая, лютая. Я собирала черные ягоды смородины. Я собирала черные ягоды смородины в ведро и размышляла над тем, как этот куст когда-то был совсем молодым. Еще появлялись первые маленькие зеленые листочки со свежим благоухающим ароматом. Молодость. Дальше начали появляться зеленые маленькие ягодки, и куст старался отдать им все свои питательные вещества, которые получал от земли, воздуха и солнца. Ягодки наливались цветом, начинали темнеть, наступила зрелость куста. Ягодки окончательно стали спелыми и насыщались солнцем свои последние яркие дни. Начало холодать. Смородиновые кусты сморщились. Куст отдал им все, что мог отдать за свою короткую сезонную жизнь. Ягодки выполнили свое предназначение и растворились в смородиновом варенье. Но на этом цикл не окончен. Семья будет наслаждаться их вкусом всю зиму. Мне вспомнилась одна бабушка. Она когда-то была маленькой девочкой. Смеялась и резвилась на улице, радовалась каждому дню. Потом девочка выросла, вышла замуж, появились дети, внуки. Она отдала им все свои дары, силы и навыки и в итоге исполнила свое предназначение на земле. Когда я смотрела ей в глаза в последний раз, это были глаза той самой маленькой девочки, которая только начала познавать этот мир. Время бежит быстро. Кожа бабушки сморщилась, как переспелая смородина. Куст отживал свое. Но глаза оставались прежними, добрыми, наивными, верящими в лучшее. «Не бойся, девочка, ты прожила достойную долгую жизнь». Твоими дарами будут наслаждаться дети, внуки и правнуки. Ты будешь всегда жить в их сердцах. Они скучают, но у тебя уже совершенно другое измерение. Мы верим, что там тебе тоже хорошо. Ты воссоединилась со своим путником из прежней жизни, и вы наблюдаете и поддерживаете нас сверху. Пчелы слагают о вас легенды. И мы до сих пор помним вкус накачанного вашими руками меда. Благодарим за ваши корни, что питают наши деревья и будут питать следующее поколение своей глубокой мудростью. «Обнимая море», читает Дмитрий Сильнов. Я помню запах свежего моря, манящие ноты крупиц соли и бушующие страсти волн, стойкий аромат йода от водорослей, словно зеленых волос русалок, растворившихся в морской пене. Я помню его золотое сияние в лучах горящего закатного солнца. Наши с сестрой лица тоже светились от счастливых моментов. Мы с Анжелой радовались простым вещам, наслаждались легким ветерком, рассматривали с удовольствием узоры на бывших домиках морских обитателей, пропускали с улыбкой песочный поток сквозь пальцы. Мы дышали полной грудью, ужились любовью в глазах, сочиняли мечты на ходу, ныряли в масках на песчаной косе и изучали подводный мир, ловили раков-отшельников и отпускали их обратно. С распростертыми руками прыгали на большие волны, представляя, как обнимаем море, а оно нас. Мы придумывали с сестрой танцы в воде и показывали их своим родным. Смеялись до слез, загорали до красноты, несмотря на то, что уходили с пляжа вовремя. Мы любили жизнь, и она отвечала нам взаимностью. Мы взрослели, и наши переживания отпускали в синие воды с надеждой, что они смоют мимолетную грусть. Мы делились секретами с морем, молча сидели у берега, смотрели вдаль и ощущали спокойствие. Мы вдохновлялись пейзажами и фиксировали в нашей памяти кадры жизни, словно на фотопленку. Мы просто жили. Вспышка! Глаза нашли его. Они никогда не врут, в них скрыта вся вселенная, которая оставляет отпечаток жизни и приметы, принесенные из былых времен. Волшебные волны, разливающиеся по телу, подтверждали истинность этих чувств. Он мое начало. С него писалась история, рисовались картины, с ним возродилась любовь и вера. Надежда не покинула меня в последний миг. Все вернулось на свой тайный круг, и взошло солнце, играя озорными бликами на их счастливых лицах, недавно встретивших друг друга. Вместе с весной. Каждый год я обожаю ловить это прекрасное чувство прихода весны, когда волшебные флюиды ультрафиолета распространяются в окружающем пространстве, когда солнышко снимает с земли тяжелое снежное покрывало, и земля с облегчением делает свой первый еще сонный вдох, медленно позевывая. В этот раз я поймала этот момент, когда сходила с трамвая. До моего носа долетел закрученный от движения ветра первый аромат весеннего тепла, перемешанный с новыми надеждами. Внутри моей души что-то преобразилось. Она встрепенулась, оперилась и заново начала верить в прекрасное будущее, несмотря ни на что.